Опять прополка чертова яблока. Кажется, так нежелающие сажать картошку крестьяне прозвали навязанный Петром овощ. Через час под палящим солнцем мы взмокли. К половине одиннадцатого уткнулись носами в молочай и кое-как передвигали колени. Трудились человек 15, все пленники, ожидавшие решения своей участи. Для меня это стало открытием. Не одни мы в узилище. Бесцветные тени, пустые лица. Эти люди ничем не отличались друг от друга. Я плохо их запомнила. Несколько бомжей с гноящимися глазами, запивший командированный, не доехавший из Сангара в Туру. Наркоманы из Айхала, промышлявшие сбором поганок галлюциногенов, прибранные сектантами и поневоле проходящие курс избавления от наркозависимости. Якутов среди них не было. Видно, светлая голова учителя посчитала, что нацменьшинство на шестую расу не тянут. А может, боялся, что местных будут искать? В начале 12-го поле закончилось. Нас перебросили на другой ответственный участок. Важное и нужное дело. Раскорчевка кустарников во враге. Чтобы враг не подкрался. В соседнем ареале работали бесконвойные, человек 7. Две девицы в монашеских балахонах, не старые мужики, осунувшиеся, немытые. Поначалу они казались нормальными, перебрасывались шуточками, хихикали. Отдувались, как все, штурмуя штыковыми лопатами заскорузлые корни. На перекуре встали на колени и, выставясь в небо, принялись вершить замысловатую молитву. Вроде бы русскими словами, но ни звука непонятно. Затем забавно жестикулировали, прижимали руки к груди, выбрасывали, судорожно крестились, падали ниц. По случаю дня общины охрана сильно не зверела. Мы курили, наблюдая за их священнодействием. Я могла бы сутками смотреть на этот маразм, лишь бы не вставать. Некоторые из нас даже слушали. «Ну и ну!» – бормотал Борька. «У этой публики не мозги, а губка, впитывают любое дерьмо. Дикая смесь богов. Как можно совместить в одной голове? А в одной вере? А ведь верят! Гляньте на их лица!» «Воплощение бессмертной теории Геббельса», – проворчал Турченко, – «с учетом страны и менталитета. Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят». «Но это полная херня!» – возмущался Борька. «Они не сочетаются в одном флаконе. Велес – бог животноводства у древних славян, бог огня сварог из той же религии, Перун, Христос, Иегова, якутские духи, а Тарум и вовсе бог хантов. Они хоть знают об этом?» Сташевич поддержал. «А на Эндурне – бог земли у нанайцев». «Буава Уйлеури. Слышите? Хором выводят. Не знаю я такого зверя». «Антропоморфный хозяин тайги», – буркнула невзгода. «Принимает облик то мужчины, то наоборот. Иногда воплощается в медведя, который у многих охотников почитается за лесного человека». «А ты откуда знаешь?» – удивился Турченко. «А я этнограф по образованию», – объяснила невзгода. «Окончила Томский университет, а потом работала в проблемной лаборатории истории, археологии и этнографии Сибири. Целых 3 года». «Бедненькая», – посочувствовал Борька. «Да у нас тут целая академия наук». «Дашок, ты не МГИМО втихушку окончила?» «Ты прекрасно знаешь, что я окончила», – огрызнулась я. «Вернее, чего я не окончила». «А не найдется ли среди вас умник, объяснивший мне роль во всем этом бардаке Елены Петровны Блаватской?» «Нет никакого смысла», – объяснил Турченко. «Нагромождение религий, шаманства и разной чертовщины. Масса всего, а на деле мыльный пузырь. Пустышка, ни одного проросшего зернышка. Собирают дураков и промывают им мозги». Никто не мешал им говорить потише. Но нет, возмущались на весь овраг. Элементы горькой правды долетели до бьющихся лбами. Высокий парень с избытком морщин на отощавшей физиономии неловко взгромоздился на ноги, подошел к нам. Я оглянулась на охрану. «Ноль внимания». «Я слышу недостойные слова», — произнес Верзила, воцаряясь над душой. Блуждающие глазки ни на кого конкретно не смотрели, на всех сразу. «Зачем вы это говорили, братья?» Борька многозначительно кашлянул. «Мы интересуемся, юноша», — вкрадчиво сказал Турченко. «У вас в религии так много богов, что нам непонятно. И Христа вы чествуете, и Иегову, и еще десятка два. А ведь Бог триедин, а кроме никого. Кажется, так гласит Писание. Отец, Сын и Дух Святой. Попробуйте меня опровергнуть. Вы же не отвергаете Христа?» «В Ветхом Завете не отрицается существование других богов», – назидательно заметил юноша. «Боги окружают нас посредством своих ангелов, духов, и создают над нами благоприятную ауру, наполняя нас знанием и содержанием. Боги несут в нас свет, а духи его доносят непосредственно до каждого, разнообразя наши сущности и насыщая нас стремлением к истине». «Совершенно правильно, молодой человек», – закивал Борька, едва сдерживая смех. «Знание превыше всего. Каждый, кто принес частицу знания, уже есть благодетель человечества. Каждый, собравший искры знания, будет подателем света. Понимаю ваше стремление к изучению тайной доктрины». «Да, тайная доктрина является сущностью всех религий, в том числе языческих». «Но как же христианство, молодой человек? Какое место занимает оно в ваших исканиях? Не последнее ли?» Я осторожно скосила глаза. «Добром переговоры не кончатся. Я это чувствовала всеми местами, в том числе задним». Охранники сидели на пригорке, с любопытством прислушиваясь к нашей беседе. Партнеры нашего гостя завершили молитву и медленно с лопатами наперевес приближались. Не думаю, что для участия в диспуте, уж больно зловещими выглядели их рожи. «Мы чтим каноны православия», – надменно сказал юноша, – «но истинный теософизм непререкаем. Он моральное знамя посвященных. Нет религии выше истины, изложенной в тайной доктрине. А боги – лишь разноликие аватары сущего, посланцы черного космоса, дающие нам силу и кратчайший путь к истине». Юноша растерянно замолчал. Похоже, он забыл слова, молол какую-то отсебятину. «А что такое аватар?» – тихо спросила невзгода у Борьки. Тот пожал плечами. «А хрен его знает! Что-то типа воплощения». «Сам-то понял, что сказал?» – спросил Сташевич у лектора. Посвященный вспыхнул. Остальные угрожающе загудели, сдвинулись. Они немного не дошли до нас, стояли кучкой. «А где же моральный кодекс православного?» Поджав на всякий случай колени, отправился на рожон Борька. «Видимо, допекло. Не сотвори себе кумира, а у вас повсюду идолы. Не возжелай ближнего, а ваш учитель нашу девочку чуть не отколбасил. Не навреди, а сами мирных самаритян хватаете без суда и следствия». «Да тут не Божий закон работает, а закон курятника. Плюнь на ближнего, нагать на нижнего», – добил сектанта Сташевич. «Они и своих утопят, если главное чмо прикажет». Того, что случилось далее, как-то не ожидали. Реакция напрашивалась, но не столь примитивная. «Бей неразбуженных!» – заорал позеленевший юноша, и толпа единоверцев с ревом ринулась на нас.